голова его тряслась. Сташевский уснул. Я хотел пойти за Гарибальди, но сон связал меня. Я лег на пол, и высокие волны подняли меня к потолку, где напевал сверчок. Проснулся я поздно. Солнце било в окна, небо было по-зимнему чисто, и торжественно гремел гарибальдийский гимн. Старик играл. Сташевский устало улыбался. «Эвива Гарибальди!» «Да здравствует Гарибальди!» Перевод с итальянского, примечание, редакции. С утра в городе тихо, а в порту пусто, как вымело. Солнце бродит высоко в небе. Сегодня праздник. Бледные столбы пыли стоят в нашей комнате. Я читаю Сташевскому Коран. Он пахнет высохшими цветами, на колени сыплется легкая книжная пыль. Сташевский лежит, закрыв глаза, потом спрашивает: «Ты давно видел Хатидже?» «Вчера». Он снова замолкает. После болезни он может часами слушать шум дождя, мяуканье сирен, гудки паровозов, смотреть за окно, где не спеша проползает туман, или страшно высоко стоит облако, залитое теплым светом. «Хорошо», — говорит он, и вздыхает: «Боже мой, как хорошо!» Иногда он просит: «Максимов, расскажи, что на улице». Я рассказываю обо всем, что вижу за окнами, но пестрые мысли скачут в моей голове, и люди преображаются в персонажей из сказок. Коробки с сапожной мазью у чистильщиков становятся исполинскими и яркими. Мальчишки-папиросники воскрешают перебранки на улицах греческих городков, а при взгляде на сизых торговок зеленью я вспоминаю рассказы Мопассана. Любовь. Сташевский засыпает, и я ухожу. Я спускаюсь по портовым спускам, где на стенах зеленеет сырость. Ребристые цинковые склады становятся теплыми от солнца. Тонкий лед примерзает к бортам пароходов, и матросы курят на палубе и насвистывают песни. Я жду. Может быть, встречу Хатидже. Робость сковывает мою волю. Я жду случайной встречи. Несколько дней я ее не видел. Несколько дней на душе саднет, как тонкая трещина, боль о том, что вот уходит время. Просторные дни сменяются, как перевернутые страницы, и я не вижу Хатиджи. Я прохожу по переулкам около ее дома. Лед хрустит под ногами, мороз крупной солью лежит в пустых водоемах. На подмерзшей земле я ищу узкие следы ее ног. Она видела эти зеленые ставни, черные деревья, ограды холодных садов. Я тихо касаюсь рукой их шершавых камней. Проходят девушки, но нет ни одной равной ей. Скептики. В те дни я много думал о любви. Млеют городские барышни, петушатся мужчины. Лунные ночи делают свое дело, и жирный свадебный обед освещает любовь. Жених моет потные ноги, невеста пудрит подмышки, похоть, похожая на обжорство, на храп и на привычку по утрам очищать желудок, вступает в свои права. Розовый лимонад мутнеет, в нем плавают мухи, и первый ребенок, последовав случайной любви, пускает в этот лимонад свои вязкие слюни. В одно обыденное утро жена замечает желтые подтяжки мужа, куриную синеву его ног, дурной запах изо рта, смешанный с запахом одеколона, а муж видит нездоровые и мятые груди жены, космы волос, слышит ее плачущий голос. Начинается надоедливый до зевоты конец. Тогда тяжесть жизни, лишенной иллюзий, вызывает в самом потайном уголке души первую человеческую боль о том, чего не было, но что должно было быть. Эта мысль приходит всегда, когда уже поздно, и возможности к иному захлопнуты. Еще гимназистом я ездил с отцом в Карачай, и мы подымались на склоны Эльбруса. Над альпийскими пастбищами разгоралось утро, была роса, резкая прозрачность. Я вспомнил тогда одиночество Пушкина в этих местах. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. печаль моя полна тобою.